Глава 13. Подводя итог. Не каждый обладает даром вести переговоры, и большинству из нас необходимо этому терпеливо учиться. Как у некоторых людей есть способность к языкам, так у некоторых, я бы сказал, есть способность к переговорам. Тем не менее, вы можете развить в себе умение проводить успешные переговоры, если научитесь неукоснительно соблюдать несколько простых правил, вроде того правила, соблюдение которого позволяет артистам попасть в Карнеги-холл, трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Возможно, вы считаете, что переговоры – это разумный способ всегда находить верные или приемлемые для всех ответы на спорные вопросы. В принципе, это верно, за исключением двух случаев проявления неразумности, когда запрашивают слишком много и когда пытаются решить задачи, не имеющие решения. Чрезмерные запросы. Это проявление неразумности служит подтверждением старой мудрости: лучше синица в руках, чем журавль в небе. Такие переговоры ведут не только из жадности или излишнего рвения, но и вследствие неудачных решений, принятых под воздействием иллюзий или глупости, или того и другого сразу. Я представлял интересы богатого человека в иске о разводе, который, согласно договоренности, должен был единовременно выплатить впечатляющую сумму своей жене, оставить огромный дом и выплачивать щедрые пособия на троих детей до той поры, пока они не закончат аспирантуры. Развод проходил доброжелательно и цивилизованно, после чего обе стороны пошли каждой своей дорогой. Когда прошло 5 лет, и без того преуспевающий муж-бизнесмен внезапно совершил резкий скачок вверх, что превратило его из обычного миллионера в мультимиллионера. Его богатство во много раз увеличилось, и, будучи чутким человеком, он решил разделить свое новоявленное богатство со своей бывшей женой и детьми. Так он предложил им купить новый дом стоимостью около 2 миллиона долларов, подарить бывшей жене новую машину стоимостью около 50 тысяч, а также выплачивать ей ежегодно по 150 тысяч наличными до тех пор, пока их самый младший ребенок не станет жить самостоятельно. Желание преподнести своей бывшей жене и детям столь щедрые дары было следствием его великодушия, а не того, что кто-то обязал его это сделать в случае увеличения доходов. И вы думаете, бывшая супруга рассыпалась в благодарностях за эти его предложения? Вы уверены, что она приготовила на ужин его любимое блюдо и испекла яблочный пирог? Ничего подобного. Бывшая супруга рассмеялась ему в лицо, а затем наняла адвоката, чтобы отменить первоначальное соглашение и потребовать по суду дополнительных отчислений от его нового богатства. И вот опять мы вернулись в суд. Но после судебного разбирательства суд постановил, что жена не имеет права ни на 1 цент сверх той суммы, которая была оговорена первоначальным соглашением. А бывший муж взял обратно свое предложение о наличных новом доме и новой машине, потому что жена дала пощечину его великодушию и вновь вынудила идти в суд. Что могло руководить ее действиями? Может быть, эта женщина пошла на поводу у корыстолюбивых советчиков, которые убедили ее вернуться в суд и запросить большую сумму? Или она стала жертвой самообмана без посторонней помощи? У меня был похожий случай. Одна жена заслужила дурную славу, потому что пресса освещала слушание в суде известного дела о добрачном соглашении. Эта женщина пришла ко мне на консультацию, и я посоветовал ей как можно быстрее договориться с репортерами. Предложенная мной стратегия дала благоприятные результаты. Позднее она предложила мне начать переговоры о новом соглашении. Я ей сказал, что ей придется довольствоваться тем соглашением, которое она уже подписала. Она надменно произнесла: «Ах, но то соглашение не стоит даже бумаги, на которой оно написано». Я решил не представлять интересы этой дамы, так как она была во власти заблуждений или, возможно, вообще отрицала закон. Она потратила много денег и времени на другого адвоката, и все равно суд не отменил действия ее первоначального добрачного соглашения. Задачи, не имеющие решения. Есть некоторые вопросы, на которые даже великий мастер переговоров не сможет дать однозначного ответа. Это сугубо личные вопросы, касающиеся религии, национальности, родительских обязанностей и тому подобного. Я слышал о крайне редких случаях, когда одна сторона, богатый отец или богатый дедушка с бабушкой, предлагает матери огромные деньги за то, чтобы та отказалась от своего ребенка и не пыталась с ним видеться. Практически любая женщина откажется от мешка с золотом и никогда не согласится отдать своего ребенка ни за какие деньги. Но если даже такая сделка, предложенная втайне, и покажется какой-нибудь матери привлекательной, угроза неминуемой позорной огласки, скорее всего, удержит ее от этого шага. Вопрос об отказе от ребенка не может обсуждаться за столом переговоров, тем не менее некоторые, с позволения сказать, люди, пытаются это делать. Моя бывшая клиентка в бракоразводном процессе, старшая из двух дочерей, привлекательная женщина и талантливая писательница, росла, окруженная заботой и лаской обоих родителей. Ее младшая сестра испытывала чувство ревности к своей сестре и всю свою жизнь плохо относилась к родителям, особенно к матери. Когда овдовевшая мать умерла в доме для престарелых в Филадельфии, моя клиентка, которая в то время читала лекции в университете Торонто, прилетела на похороны и кремацию. Она осталась на несколько дней, а затем ей нужно было возвращаться на ее летнюю работу в Канаде. Младшая сестра могла или избавиться от имущества, которое осталось после смерти матери, или оставить его себе. Когда младшая сестра просматривала старые документы и бумаги, она обнаружила, что 20 лет назад мать отдала старшей дочери 15 фамильных одеял, которым было лет по 150, попросив ее безвозмездно передать их Американскому музею ремесел в Нью-Йорке. Младшая сестра пришла в ярость. Как же она чувствовала себя обделенной и, что того хуже, обманутой, ведь ей не досталась часть одеял. Она написала старшей сестре, предлагая подать исковое заявление и потребовать от музея вернуть одеяло, стоимость которых за это время поднялась в 4, если не в 5 раз. Она считала, что ей полагалась половина фамильной собственности. Моя клиентка отказалась подавать этот иск. Чего хотела достичь ее младшая сестра, пытаясь поднять этот вопрос? Она говорила, что согласится предать земле прах их матери, только если они вместе подадут в суд на Американский музей ремесел. А если совместного иска не будет, она никогда не захоронит урну с прахом матери. Моя клиентка заявила, что она не собирается начинать этот бесполезный процесс и что не может быть и речи о том, чтобы прах их матери стал предметом переговоров. В другом деле я представлял интересы мужа, чья жена стала членом секты свидетелей Иеговы и, соответственно, воспитывала их сына. Она брала его с собой, когда ходила по домам, пытаясь обратить в свою веру других людей. Он участвовал и в распространении небезызвестного журнала «Watchtower», выпускаемого сектой. Мы пытались достичь разумного компромисса, чтобы ребенок не должен был соблюдать более строгие правила секты, например, в секте запрещено праздновать Рождество. Мы надеялись, что если ребенку будет предоставлен хоть какой-то выбор, это ослабит суровый контроль со стороны матери. Но мать не хотела и слышать о том, что касалось свободы вероисповедания. Вот вам пример того, о чем нельзя прийти к соглашению ни на каких переговорах. У меня было еще одно дело, апелляция по которому была направлена в суд высшей инстанции штата Нью-Йорк. Первоначально мы представляли женщину, которая считала, что ее детям вредно делать прививки от оспы или любой другой болезни. Она верила также, что электричество выделяет вредные лучи и хотела переехать жить в изолированный небольшой дом, в котором не было электричества, расположенный в горах Адирондак в этом штате. Мы убеждали эту женщину, что если она не согласится на вакцинацию своих детей, ее могут лишить родительских прав. Кроме того, я передал ей слова судьи. «Скажите этой женщине, что мы не собираемся отключать электричество в зале суда во время слушания дела». Однако она была непреклонна, и нам пришлось посоветовать ей поискать другого адвоката, что она и сделала, но в конце концов родительских прав ее лишили. Самое краткое изречение, не подлежащее обсуждению, которое все запомнили, принадлежит бригадному генералу, участнику Второй мировой войны Энтони МакОлифу, который на требование немцев сдаться в битве при Балге ответил лишь одним словом — «безумцы». Самое последнее слово. В конечном счете, хорошие переговоры – это искусство возможного. С правильно проведенными переговорами возможное становится вероятным, а с отлично проведенными переговорами вероятное становится залогом успеха.